Глава шестая. Этот мерзкий человек. Графиня Амалия Романовна Барковская приняла меня в просторной гостиной. Это была женщина не старше 35 лет, образованная, весьма прихорошенькая. Как только я ее увидел, тотчас вспомнил слова Скоробеева, который сказал, что был бы не прочь приволокнуться за ней. Где-то я его понимал. В этом своем откровенном желании отставной поручик вряд ли остался бы в единственном числе. Бархатный грудной голос, изящность движений, женственность и безупречный вкус, сказывающийся во всем, что бы она ни делала и как бы ни поступала, было сродни совершенству, не оставшемуся без внимания даже самого пресыщенного мужчины. Извинившись за нежданный визит и представившись, я объявил о цели своего посещения и попросил у Амалии Романовны разрешения задать ей несколько вопросов. «Задавайте», — великодушно разрешила она, усаживаясь в кресло и пригласив меня присесть напротив. «Благодарю вас», — произнес я. «Вы помните то злополучное утро 29 июля?» «Конечно», — ответила Амалия Романовна, помрачнев лицом и нервически содрогнувшись. «Верно, за прошедшие месяцы после нападения на ее дочь, этого мерзкого человека, как называли в доме Барковских Скоробеева, графине так и не удалось успокоиться. Разве это можно забыть?» «Могу я вас попросить рассказать о событиях того утра?» — попросил я, доставая памятную книжку и карандаш и приготовляясь сделать записи. Амалия Романовна немного помолчала, видимо, собираясь с мыслями, после чего, коротко ответив мне «да», плавно заговорила. «В то утро, которое сделалось самым худшим для меня во всей жизни, меня, Александра Юльевича, разбудила горничная Юленьки Евпроксия. Со слезами на глазах она рассказала нам, что наша дочь пребывает в ужасном состоянии и что ночью на нее было совершено через окно страшное нападение. Мы начали было расспрашивать ее, кто напал, как напал, когда, что он сотворил с нашей Юленькой и почему она, Евпроксия, не сообщила нам о происшествии тотчас после того, как она случилась. Барышни не велели, — ответила нам Евпроксия и залилась слезами. Большего мы от нее тогда так и не смогли добиться». Амалия Романовна перевела дух, как-то беспомощно взглянула на меня и продолжила. «Кое-как одевшись, мы поднялись в комнату Юлии. Она стояла у разбитого окна в разорванной окровавленной ночной сорочке, свисающей с нее буквально лохмотьями, и неотрывно смотрела на улицу. Потом, верно услышав, что мы вошли, она оглянулась, и мы увидели ее наполненные ужасом глаза. «Он там, там!» — вскричала она, указывая на окно. Но когда Александр Юльевич кинулся к окну, то на набережной уже никого не было. Мы спросили, кто это был. Юлия сказала, что на улице она только что видела поручика Скоробеева, который смотрел на ее окна и нагло улыбался. А потом она сказала, что это он залез ночью к ней в окно и измывался над ней, покуда горничная Евпроксия не услыхала шума и не стала стучаться в дверь. «Ты уверена, что это именно поручик Скоробеев сотворил с тобой все это?» — спросил Юленьку Александр Юльевич. Уверенно, твердо ответила она. «Признаться, в это время я столь же неистово ненавидел этого мерзавца Скоробеева, как и графиня Амалия Барковская. У Амалии Романовны от гнева и возмущения даже порозовели щечки, и теперь она выглядела много младше своих лет». «Подробно расспрашивать дочь о случившемся ночью мы не решились, так как состояние Юлии не позволяло этого сделать», — продолжила Амалия Романовна, не сразу справившись с нахлынувшими на нее чувствами. «Дочь была очень слаба, у нее ныло и болело все тело, избитое этим мерзким человеком. Тогда же в комнате Юлии у нас состоялось что-то подобное семейному совету, на котором мы решили не предавать огласке случившееся, чтобы не позволить злым языкам поносить нашу фамилию и не дать запятнать честь нашей дочери». «У вас имеются в городе недоброжелатели?» — поинтересовался я. «А может, враги?» «Врагов у нас нет, да и явных недоброжелателей, полагаю, тоже не имеется», — подумав, ответила Амалия Романовна. «Однако завистники наверняка существуют, и их немало. Мы ведь живем открытым домом, так что у нас без малого полгорода перебывало». «Понятно», — кивнул я, признавая резонность сказанного моей собеседницей. «А как вы думаете, то, что случилось с вашей дочерью, это покушение на убийство или насилие иного рода?» «Я не знаю», — услышал я ответ и решился на очень неудобный для Барковской вопрос. «А вы проводили врачебное освидетельствование Юлии Александровны сразу после случившегося?» «Нет», — Амалия Романовна с явным испугом посмотрела на меня. «Как вы себе это представляете? Это же скомпрометировало бы нашу дочь, даже в том случае, если бы осмотр врача решительно ничего не дал. Ну, а если бы освидетельствование показало, что наша Юленька... Нашу Юленьку...» Графиня Барковская замолчала и резко отвернулась. Я, конечно, понял, о чем умолчала Амалия Романовна, и настаивать не стал. Однако продолжил выяснение волнующего меня вопроса, стараясь быть как можно более тактичным. «Так, может, вы сами осматривали вашу дочь на предмет того, какого рода насилие было над ней произведено?» «Понимаете, Юлии только 16 лет, и воспитание ею полученное не позволяет без нежелательных последствий касаться таких тем, которые бы...» Амалия Романовна замолчала, подбирая слова. Похоже, она не нашла нужных и закончила так. «Нет, я не осматривала Юлию. Мы с Александром Юльевичем просто щадили нашу бедную девочку». «Ну, а она сама что рассказывала о том, какого рода насилие было сотворено над нею?» — спросил я. «Она говорила, что этот мерзкий человек нанес ей множество побоев и даже укусов», — отозвалась Амалия Романовна. «И более она ни о чем не говорила?» — снова спросил я. «В тот день ни о чем», — последовал ответ. «А вы как-то объяснили для себя кровавые пятна на полу и ночной сорочке дочери?» Вынужден был я задать и такой вопрос. «Я подумала, что от сильного потрясения у Юлии пошла носом кровь», — ответила Амалия Романовна. «Такое у нее иногда случается». «А когда вы узнали, от чего действительно эти кровавые пятна на ночной сорочке вашей дочери?» — спросил я. «Через 3 недели после случившегося», — тягостно вздохнула графиня. «Юленька долго просила у меня прощения, что утром после нападения рассказала не все, а потом призналась, что этот мерзкий человек нанес ей несколько ударов ножом по ногам и бедрам, отсюда и кровь». «После этого разговора с дочерью вы вызывали доктора, чтобы он осмотрел и зафиксировал имеющиеся раны на ногах и бедрах?» — поинтересовался я, предполагая, что именно скажет мне Амалия Романовна, судя по прежним ее ответам, и не ошибся. Графиня Барковская посмотрела на меня и несколько удивленно пожала плечами. «Конечно, нет. Причины этого вам уже известны». «Тогда последний вопрос». Я немного помолчал, поскольку то, о чем я хотел спросить, было очень серьезным. «Юлия Александровна сказала вам, кто был этот мерзкий человек?» «Да, сказала», — ответила Амалия Романовна. «Это был поручик Скоробеев». «Мы оба немного помолчали. А мне можно поговорить сейчас с вашей дочерью?» — прервал я случившуюся паузу. «Боюсь, что нет», — последовал ответ. «Почему?» — спросил я. «После всего случившегося она до сих пор очень слаба и сделалась нездоровой», — сокрушенно покачала головой Амалия Романовна. «Понимаю», — кивнул я, — «но по долгу службы мне все равно надлежит допросить ее, конечно, когда это будет возможно». «А кто ее пользует, позвольте узнать?» «Наблюдает и лечит ее доктор Макроусов Зиновий Федотович. Он лучший в городе специалист по женским нервическим заболеваниям», — промолвила Амалия Романовна. «Но я и без него могу сказать, что лучшим временем для беседы с нею...» Барковская, как мне показалось, сознательно заменила казенное слово «допрос» на «домашняя беседа». «И является время с полуночи до 1:45. В этот промежуток времени болезнь ее отступает, и Юленька становится прежней нашей девочкой, к которой мы все так привыкли». Глаза Амалии Романовны увлажнились, и она отвернулась, не желая, видно, чтобы я увидел ее слезы. «Прошу прощения», — проявил я чрезвычайную деликатность, «а 1:45 — это то самое время, когда в комнату Юлии Александровны пробрался...» «Скоробеев, да, Скоробеев». Амалия Романовна приняла мое замешательство за неуверенность в том, что этим мерзким человеком был именно поручик Скоробеев, и твердо добавила: «Да. Совершенно верно. Ужасный кошмар, случившийся с моей дочерью, по времени произошел в 1:45. С тех пор после этого времени у Юленьки начинаются нервические припадки». Отметив для себя, что мне непременно следует, пользуясь терминологией Амалии Романовны, поговорить с доктором Макроусовым, я все же решил продолжить. А можно как-то устроить наш разговор с Юлией Александровной? Я поговорю с ней и сообщу, когда вам можно будет прийти, — ответила Амалия Романовна. — А это удобно, — поинтересовался я, — в такое-то позднее время. — Ну, раз разговора с ней нельзя избежать... Амалия Романовна посмотрела на меня и как-то обреченно вздохнула. — Вы где остановились? — В гостинице «Париж», — ответил я. — Хорошо, — констатировала Барковская и замолчала, устремив взгляд в одну ей видимую точку. — Прошу прощения, — нарушил я молчание, с каждой секундой становившееся все более тягостным. — Я могу побеседовать с горничной Юлией Александровной? Амалия Романовна перевела взгляд на меня, затем взяла колокольчик и позвонила. На зов явилась девушка-крестьянка, словно сошедшая с одноименного полотна известного художника-передвижника Ярошенко. Тот же платок в горошек на голове, та же сорочка и сарафан под ситцевым передником, тот же робкий взгляд, опущенный долу. Ну, разве что горничная Юлия Барковская была чуток пошире в кости и поребее лицом, а так копия. — Вот и Евпроксиюшка, господин судебный следователь, желает с тобой побеседовать, — сказал, обращаясь к горничной Амалия Романовна. — Ты уж будь добра, ответь на все вопросы этого господина. — А я, с вашего позволения, пойду к дочери, — обернулась ко мне Барковская и, не дожидаясь моего «разумеется», покинула гостиную. — Меня зовут Иван Федорович, — начал я, оглядев девушку, кажется, только-только сошедшую с полотна художника. Меня интересует все, что произошло в ночь с 28 на 29 июля. Расскажите, пожалуйста. Вы мне это, лучше вопросы задавайте, а я на них отвечать буду, — предложила Евпроксия. Я согласился и стал задавать вопросы. Вы проснулись от шума, верно? Да. Что это был за шум? Барышни закричали. А вы? Я встала и подошла к двери в комнату барышни, но она оказалась заперта на крючок. Юлия всегда на ночь закрывает свою комнату на крючок? Нет. То есть иногда она закрывает, иногда нет, так? Нет. А как? Не то чтобы я стал терять терпение, однако я особого восторга от столь односложной беседы не испытывал. Барышни никогда дверь от меня не закрывают, поведала мне Евпроксия Архипова и добавила. А не то вдруг что спонадобится, дверь-то и закрыта? Почему ж тогда дверь была закрыта? Задал я резонный вопрос. Так крючок на дверь набросил тот самый, который в комнату залез. Откуда вы это знаете? Поинтересовался я. Мне барышня сказали, ответила горничная. А вы этого, который в комнату барышни залез, видели? Спросил я. Нет, последовал ответ. Когда я петлю-то запорную с двери сорвала и в комнату взошла, его и след простыл. — Ну вот вы вошли в комнату барышни, и что вы там увидели? — задал я горничный новый вопрос. Все, что увидела Евпроксия Архипова, когда ворвалась в комнату Юлии, было записано с ее слов в протоколе допроса, находившемся в папке с делом. Но мне хотелось услышать это лично от горничной. Так воспринимается лучше и живее, чем написанное. И часто всплывают детали, которые отсутствовали в первоначальных показаниях. «Барышни лежали на полу без чувств», — начала рассказывать Евпроксия Архипова. «Ночная сорочка на ней была пароватая. Внизу на подоле были пятна крови. Поперву мне даже показалось, что она не дышит». Горничная замолчала и уставилась на меня, ожидая вопросов. Ей и правда было легче отвечать, нежели просто рассказывать. «Окно в комнате Юлии Александровны было открыто?» — спросил я. «Ага, настежь». «Насколько оно было разбито?» «На одной створке была дырка». «А подоконник? Он был чистый? Не было ли на нем кусочков земли, песка или каких следов?» «Не», — подумав, ответила Евпроксия. «Подоконник чистый был. Ни грязи, ни песку на нем не было». «А Юлия Александровна, стало быть, лежала на полу?» — сказал я сам себе, однако горничная подтвердила. — Лежали. — А в какой позе? — спросил я. Евпроксия открыла было рот, посидела так какое-то время, чего-то соображая, после чего выдала. — А можно я лучше покажу? — Можно, — ответил я охотно. Архипова немного подумала, потом повернула голову на бок, правую руку подняла, левую прижала к бедрам, встала широко, как стоят моряки, дабы противостоять качке, и закрыла глаза. «Вот в такой», — не открывая глаз, чревовещательски произнесла Евпраксия. «Понятно», — промолвил я, вполне оценив позу горничной и ее чревовещательский талант. «Еще что вы увидели?» «У барышни шея была туго обвязана платком». «Вы его сняли?» — поинтересовался я. «Нет. Когда я над ней наклонилась и увидела, что барышни еще дышат, я развязала платок и стала их тормошить», — ответила горничная и снова замолчала, уставившись на меня. «Вы начали ее тормошить и...» «Начала тормошить, ага. Но барышня оставалась лежать без чувств», — продолжала поедать меня глазами горничная, как новобранец поедает взглядом старшего унтер-офицера. «Тогда вы...» — стал подсказывать я. «Тогда я сбегала в свою комнату и принесла флакон уксусу», — продолжила мою фразу Евпраксия Архипова, оказавшись вполне сообразительной девицей. «Открыла пробку и дала барышне понюхать». «И?» Я был вынужден снова подталкивать горничную к продолжению разговора. «И барышни очнулись», — благополучно заключила Евпраксия. «Что было дальше?» — спросил я. «Вы просто вспоминайте и рассказывайте, хорошо?» «Ага», — охотно кивнула девушка и снова уставилась на меня, ожидая конкретного вопроса. «Ну, давайте, рассказывайте», — поторопил я ее. «Чего ж вы?» «Когда барышни очнулись, то поначалу говорить совсем не могли», — начала Евпраксия. «Верное горло у них заплахнуло, или язык со страху отнялся. Я бы, ежели такое со мной случилось, так, верно, совсем померла бы со страху». Горничная чуть помолчала, представив, наверное, свое состояние после того, как на нее напали ночью, затем продолжила. «Я тогда спросила барышню, может, родители ее разбудить да сюда позвать? Ну, то есть генерал с генеральшей», — пояснила Архипова для меня, будто я не знал, кто родители Юлии. Но барышня покачали головой и прошептали так тихо, что я едва различила, мол, папеньку и маменьку будить сейчас не стоит, и что утром она сама им расскажет, что произошло. «А что же такое произошло?» — спросила я. «И барышня мне рассказали, что к ним в комнату забрался этот, как его, Скобрезный». «Скоробеев», — поправил я. «Ага, он самый», — согласилась горничная, и стал ее душить и всячески измываться над ней. Еще он хотел над ней снасильничать, но я стала стучать в дверь и его спугнула, как барышни сказали, а еще сказали, что я их спасла». «Так и есть», — заверил я Евпраксию. Собственно, делать мне больше в доме Барковских было нечего. Конечно, надлежало для порядка еще раз спросить генерала, но вряд ли Александр Юрьевич расскажет мне что-то новое. А вот поговорить с доктором Макроусовым касательно болезни графини Юлии Александровны и попытаться отыскать неизвестно куда подевавшегося лакея Григория Померанцева, практически изгнанного из дома Барковских за подозрение в преступной связи с поручиком Скоробеевым, следовало безотлагательно.